Ночью Соне снилась покойная невеста принца в строгом костюме и с указкой. Она почему-то принимала зачет по политэкономии нового мира и вопросы задавала преимущественно по той части, которую Соня накануне не слишком внимательно пролистала. Рядом с кафедрой сидел принц. Был он в том самом костюме, в котором Соня увидела его впервые, чем смущал неимоверно. Так что ответить она ничего не могла, как не пыталась. Принц смотрел грустно и укоризненно. Соня проснулась в отвратительном настроении. Впрочем, причин для такого настроения было немало. Она в чужом мире, выходит замуж за чужого жениха, чтобы участвовать в турнире, после которого ее, скорее всего, отравят, если, конечно, не успеет сделать это раньше. В общем, причин для грусти хватало, но почему-то больше всего раздражало то, что тут нет интернета, и она не может посмотреть в соннике значение тревожного сна. Конечно, есть подозрение, что Кларина толкует ночные видения не хуже интернета, но ей трудно будет объяснить, что такое экзамен по политэкономии или, к примеру, кафедра. А рассказ о голом принце и вовсе станет поводом не для одного десятка шуточек. Впрочем, долго думать о видении не пришлось. Если вчера никто не собирался ей рассказывать, куда она попала и что с этим делать, то сегодня, кажется, весь замок наперебой старался ее просветить. В комнату то и дело приходили какие-то личности. Учитель этикета, распорядитель балов, портниха, которая битый час рассказывала, как правильно придерживать подол. Не приминул появиться и дворцовый ювелир, за которым, как она и ожидала, несколько человек несли тяжелые шкатулки с драгоценностями. Соня вздохнула. Наверняка ее любое колечко затерялось где-то там, среди этого блестящего и холодного великолепия. После появилась Кларина и девушки с очередным ворохом лент и воланов, которые в этом мире назывались платьями. Ее битый час драпировали и утягивали. Потом Кларина придирчиво выбирала украшения. Наконец она выгнала горничных и заговорщически зашептала: «Сейчас пойдешь знакомиться с принцевыми женами. Сегодня вроде как час рукоделия». «Рукоделие?» — переспросила Соня. Готовила она хорошо, а вот создавать всяческую красоту своими руками, увы, не научилась. Ни вышивка, ни бисероплетение, ни даже простенькое макраме ее никогда не интересовали. Сидеть и часами возиться с мелкими детальками. И это в то время, как текстильная промышленность запросто набивает рисунок на ткань. Но вот какой в этом смысл? Когда-то в детстве она пробовала вязать крючком, но вряд ли уже вспомнит, как это делается. «Это только так называется», — махнула рукой Кларина. «На самом деле сидят все в одной зале и сплетничают, а пяльцы в руках ради приличия держат. Ты, девка, вот что. Начнут тебе неприятные говорить, пропускай мимо ушей. Да сильно с ними не задирайся. Улыбайся, как ни в чем не бывало. Ты хоть и простая душа, да не дура, и нечего им раньше времени об этом знать. Не увидят в тебе соперницы, целее будешь». «Неужели такой гадюшник?» — напряглась Соня. «Еще хуже, чем ты можешь себе представить», — авторитетно заявила Кларина. Соня зашла в залу и в глазах зарябила. Пышные платья, украшения в несколько рядов, прически чуть ли не под потолок. Сразу видно, девушки рукодельничать собрались. Горничная сунула ей в руку пяльцы с контуром для вышивки, набор ниток да иголку. Соня вспомнила, что похожий набор был у нее в детстве, и вроде бы она как-то справлялась. Стоило ей войти в зал, Женщины перестали шушукаться и молча уставились на нее. Она могла читать по их лицам, как в открытой книге. Напряженное любопытство, нездоровое, недоброе. Краткий сравнительный анализ, судя по довольным ухмылкам, все единодушно признали, что прошлой невесте она и в подметке не годится. И, как следствие, молчаливое превосходство. Только один взгляд выбивался из общего хора. Широко распахнутые голубые глаза совсем юной еще девушки. В них было только любопытство. Девушка и подошла к ней первой, протянула руку. «Меня Анечка зовут. Я жена принца Власия». «Я Соня». Губы сами собой расплылись в улыбке. «Ну, тебя-то тут все знают», — улыбнулась девушка. Она схватила Соню за рукав и потащила в дальний уголок, попутно тараторя на ухо. «Ты не жди, тут никто ничего тебе не подскажет и ничего хорошего не сделают». Однако Ларина, хоть и суровая тетка, иногда может снизойти. Анечка серьезно посмотрела Соню в глаза. «Злоупотреблять ее добротой не советую». «Садись, вышивай, да прислушивайся», — шептала она, когда они уже устроились на мягких креслах. «Тут про все дворцовые сплетни узнаешь». «А что, тебя здесь так и зовут? Анечка? Не придумали что-нибудь королевское?» Та вспыхнула. «Анна, между прочим, королевское имя». «Хорошо, хорошо», — быстро согласилась Соня. Не хватало еще потерять единственного, если не союзника, то хотя бы не совсем уж врага. «А супруга Ратмира — это которая?» Анечка осторожно одними глазами указала ей на высокую блондинку. Красивая, но есть в ее красоте что-то хищное и неприятное. Похоже, анкеты агентства и правда не просто так составляются. У такого, как Ратмир... Соня его, конечно, не видела, но представление составила. Только такая жена и может быть. Такая и отравит, не поморщится. Вопрос только в том, насколько хорошо она успела освоиться во дворце, да проникнуться местными обычаями. «А давно вы тут?» — тихо спросила Соня у соседки. «Я почти 2 месяца. Алиска с Катькой уже полгода». «Елизавета и Катерина, значит». «Похоже, тут у всех принцевых жен имена царские». Кажется, ее новые знакомые не против поболтать. Может, хоть здесь Соне повезет, и она узнает хоть что-то полезное. Например, вот это. «Послушай, а как отсюда выбраться? Ну, в смысле, домой?» «Домой?» — во взгляде Анечки искреннее недоумение. «А зачем тебе домой? Может быть, там ты жила в замке? У тебя была куча народу на посылках, драгоценности, балы. Ах да, еще и магия!» «Драгоценности и магия? Этого достаточно, чтобы не хотеть домой?» «Почему же не только? Я мужа люблю». Соня вздохнула. «Ну, знаешь ли, не всем так везет». Еще один изумленный взгляд. «Вообще-то всем. Катька вон за своего Ратмирчика на лоскуты порвет. Лиска, конечно, попроще будет, но тоже за мужа горой». Соня бросила быстрый взгляд в сторону будущих невесток. «Кажется, они меня недолюбливают», — заговорщически сообщила она. «Тебя?» — Анечка чуть не расхохоталась. «Да они тебе рады. Вот Иску, то действительно боялись. Супротив нее на турнире ни у кого шансов не было. А ты извини, конечно, но новенькая еще. Магии не обучена, манер никаких. Уверена, Катька на своего уже корону примеряет». А вот сейчас было обидно. Не то чтобы ей очень хотелось сражаться на турнире. Если честно, она вообще бы предпочла избежать такой чести. Но когда в тебя настолько не верят, кому такое понравится? У вас тут и правда учат магии? Соня решила увести разговор в сторону. К тому же про магию действительно интересно. Ага. Как только законным браком сочетаешься, насядут и не слезут. А до тех пор ни-ни. Чтобы заклинания из семьи не уходили. И много ты умеешь? Анечка окинула ее неожиданно холодным взглядом. Ты, конечно, не обижайся. Но пока ты нам еще не родственница. Вот станешь, тогда и поговорим. Ну что ж, табу, значит, табу. Тем более, что есть и другие темы, которые хотелось бы обсудить. Значит, Катерина Изабеллу крепко не любила? Не любила, не то слово. Когда та померла, они с Лиской 3 дня праздновали. «Послушай», — Соня понизила голос до шепота, — «а может, это они ее?» Анечка всмотрелась в лица родственниц задумчиво. Кажется, до сих пор такая мысль не приходила в ее прекрасную головку. «Почему бы и нет? Эти точно могли». Соня задумалась. «А вдруг они и меня того?» Анечка снова расхохоталась. «А тебя-то за что?» «Вот опять обидно. Хоть иди и выигрывай этот турнир, чтобы всякие там не думали о тебе пренебрежительно. Только как его выиграешь, если ни внешности, ни магии?» Погруженная в свои мысли, Соня не заметила, как белокурая красавица с неприятным взглядом и хищно изогнутыми губами оказалась рядом. «Сплетничайте», — холодно поинтересовалась она. «Не знаю, как там у вас, а у нас при дворе...» Это «у нас» она так выделила голосом, словно и вправду уже была законной правительницей. «Принято либо говорить людям в лицо, что ты о них думаешь, либо молчать в тряпочку». Щеки Сони мгновенно стали алыми. Противная девица права. Они ведь действительно сплетничали о ней. «Ты же не собираешься участвовать в турнире?» — обратилась неприятная принцесса к Соне. «Почему же собираюсь?» — ответила та растерянно. О возможности прогулять турнир ей никто еще пока не рассказывал. «Я бы советовала тебе в этот день сказаться больной», — надменно пропела Катерина. «Просто чтобы не позориться. Все-таки ты из королевской семьи. Люди начнут говорить, что уже и полных неумех стали в жены брать. А нам это ни к чему», — Катерина снова выделила «нам». «Но не дать не взять, заботливая королева». «Я обязательно подумаю над этим», — Соня вежливо улыбнулась. В этот момент она поняла, что очень хочет победить в этом турнире. И она, черт возьми, победит. Просто для того, чтобы эта выскочка видела корону только в тоскливых, несбыточных снах.